можно предположить. Видите? Вот вам и небольшой урок начальной магии. Еще 20 лет упорной работы, и вы, вполне возможно, поймете медную голову. Это заставило Боя сбавить тон. Его открытый добродушный смех был первым шагом в попытке вернуть себе доминирующее положение в разговоре. «Кстати, — сказал он, — я только что показывал письмо директору. Ведь мне, конечно же, придется уйти с поста председателя правления. Я как раз хотел зайти к тебе, Данни, и поговорить на эту тему. Так пошли, — кивнул я. Мы тут как раз решили малость выпить». Я отчетливо видел, что Бой изготовился провести свой фирменный сеанс очарования. Попросив Айзенгрима раскрыть секрет одного из номеров, он допустил грубую оплошность. Подобные оплошности были совсем не в его духе. Как мне кажется, радость по поводу долгожданного назначения раздула эго Боя, да не совсем уж контролируемых размеров. Я почти видел на его голове губернаторскую треуголку с плюмажем. Резкое поведение Айзенгрима вполне могло настроить Боя враждебно, а Бой очень любил сдерживать в себе подобные позывы, подставляя другую щеку, и отнюдь не из христианского смирения, в чем я убеждался бесчетное число раз. В довершение всего Айзенгрим унизил Боя своим замечанием насчет конверта, выставил его маленьким ребенком, который настолько ошалел от новенькой блестящей игрушки, что не в силах выпустить ее из рук. Бой хотел получить возможность восстановить должное соотношение сил, то есть, конечно же, стать хозяином положения. Было ясно, что между этими людьми возникла одна из тех симпатий или антипатий, во всяком случае необычных чувств, перерастающих в любовь или в долгую, ожесточенную ненависть. Мне было интересно, что произойдет в данном случае, и вдвойне интересно, потому что я знал, кто такой Айзенгрим на самом деле, а Бой этого не знал и имел очень мало шансов узнать. А вот потоптаться на старом друге, дабы снискать тем расположение друга нового, это было очень даже в духе Боя. Когда мы поднялись на верхний этаж и прошли в самый конец коридора, где располагалась моя комната, моя старая комната, я наотрез отказывался сменить ее на более комфортабельное помещение в одном из новых корпусов. Он открыл дверь ногой, вошел первым, сам включил свет и демонстративно прошелся, восклицая: «Все та же крысиная нора». «Вот интересно, что ты будешь делать, когда тебя заставят, наконец, переехать? Куда ты распихаешь весь этот хлам? Господи, ну зачем тебе все эти книги? Ведь ты же ко многим из них и раз в год не притрагиваешься. Это я на что хочешь поспорю». Прежде чем усадить гостей, мне пришлось освободить кресло от книг. Собственно говоря, этим и ограничился беспорядок в моей комнате, но мне все равно стало немного неловко. «А мне здесь нравится», — сказал Айзенгрим. Я очень редко попадаю к себе домой. Все в гостинице, да в гостинице, неделями и месяцами. Весной мы отправляемся в мировое турне. Снова 5 лет болтаться по гостиницам. Эта комната дышит покоем, тут все говорит о работе ума. Жаль, что она не моя. Старина Дэнни не так уж и перетруждает свой ум, — улыбнулся Бой. 40 лет подряд вдалбливать школьникам одно и то же — это не работа, а чистый отдых. Можно только позавидовать. «Но вы упускаете из виду его многочисленные великолепные книги», — заметил Айзенгрим. «Намерения Боя были прозрачны, как слеза стекольщика, унижая меня сделать нового интересного знакомого своим в некотором роде соучастником. Увидев, что ничего из этого не получается, он резко сменил курс. Вы только не подумайте, что я отношусь к нашему великому ученому с недостаточным уважением. Мы с ним старые друзья, родились в одном и том же крошечном городке». Я не боюсь ошибиться, сказав, что все мозги Дептфорда, прошлые, настоящие и, без всяких сомнений, будущие, находятся сейчас в этой комнате. Айзенгрим расхохотался впервые за полчаса. «А нельзя ли мне войти в эту достойнейшую компанию?» «Извините», — улыбнулся Бой, — «но рождение в Дептфорде является непременным требованием». Он был явно доволен, что рассмешил Айзенгрима. «О, это-то у меня есть. Я сомневался только насчет мозгов. Я просмотрел вашу автобиографию, Лорена попросила купить, и у меня создалось впечатление, что вы родились где-то на севере Швеции. Магнус Айзенгрим, да. Но моя первоначальная личность родом из Дептфорда. И если автобиография кажется вам излишне красочной, вините не меня, а Рамзи. Это он ее написал». «Да, не поразился Бой. Ты никогда мне не рассказывал!» «Да как-то все повода не было. Признание Пола совершенно меня ошарашило. Приходилось делать вид, что он тоже включается в борьбу за главенство и готов играть по-крупному.